Глава 14. Я чувствовала, как напряглись мышцы Помпея под моей рукой после вылетевших из моего рта слов. В его глазах, неотрывно следящих за мной, в расширившихся до предела черных зрачках, полыхнуло что-то сумасшедшее, скрывающееся глубоко внутри, но сейчас рвущееся наружу и полосующее воздух острыми, как лезвие, когтями. Полное безумие. То, что я делала, — полное безумие. Ненависть к Альфе, разорвавшему мой мир, была сильной, но все чувства, которые я хранила в себе долгие годы, оказались глубже, чем я думала. И сейчас из-за инстинктов именно они разгорались во мне. Не в силах сдержать себя, я скользнула ладонями выше по коже, впитывая его жар, наблюдая за тем, как мои пальцы, казавшиеся тонкими, выглядят на мощном теле. Они поднимали одежду Помпея выше, и с каждым сантиметром гладкой обнаженной кожи я не могла оторвать взгляд. Как же это было плохо. Нужно было отступить, остановиться. Но, похоже, я сломала какую-то из граней слова «невозможно», и теперь не было возврата. Я чувствовала это в том, насколько не в силах я была отстраниться, и во взгляде Помпея. Я услышала стук, когда Помпей просто отпустил книгу и, протянув руку, положил ее мне на затылок. Грубо, рывком притянув, он заставил меня замереть в сантиметре от его лица. Я чувствовала его дыхание, оседающее на коже, и тут же впитывающееся в разгоряченную кровь. «Считаешь, что я буду сдерживаться?» — спросил он. В темноте его глаза пожелтели полностью и, казалось, полыхали. Мне было сложно смотреть в них. Взгляд давил, разрывал, проникал сквозь душу. «Я же сказала, просто посиди». Едва вытолкнула я через пересохшее горло. «Дьявол». Когда он сидел неподвижно, было легче. Но теперь под руками я чувствовала агрессивную силу, живущую в его теле. «У меня метка с другим. Я твой брат. Просто замри, я потом уйду». Вместо ответа я ощутила, как он сильно сжал запястье руки, лежавшей на его теле, и заставил скользнуть ее выше, вырвав у меня из груди судорожный вздох. «Прекрати». «Ты же хотела потрогать». Его голос был хлестким и хуже самого сильного яда на свете. Он продолжил водить моей рукой. По мышцам живота, груди, поднимая выше, к шее. «Так я тебе помогаю». Я сжала зубы, пытаясь вернуть самообладание. Я сказала, что сама. «А я говорил тебе проваливать». Прежде чем я успела собраться и выдавить из себя еще пару слов, Альфа опустил взгляд ниже, а затем дернул меня, сокращая между нами оставшиеся миллиметры, и прикусил мою нижнюю губу. Все тело словно пронзило током. Он не целовал меня, но все равно я ощутила на языке каким-то образом вкус Помпея. Он поднялся выше, едва задевая губами лицо, скулы и место возле уха, оставляя искрящиеся и пламенеющие отметины, создавая в воздухе такое давление, что мне казалось, что сейчас все полыхнет. «Ты грёбаный!» Едва выдохнула я, когда все мое тело ослабело. Ноги больше не держали меня, и я практически села Помпею на колени. В следующий момент я почувствовала, как он рывком сдернул с меня одеяло, и ледяной воздух лизнул кожу. «Стой!» Страх полоснул вспышкой сознания. Впервые за последние минуты ко мне вернулся разум, вызванный паникой, потому что Помпей встал, схватив жестко меня за талию, и в два шага перенес на более просторный диван напротив. Я ударилась об обивку спиной. Скинув руки, изо всех оставшихся сил уперлась в грудь Альфе, нависшему надо мной, и попыталась его оттолкнуть. От его взгляда у меня сжималось до боли в груди и внизу живота, словно инстинкты меня предостерегали об опасности. «Нет, я же сказала, что мне нельзя. С меткой слова встали поперек горла, потому что воздуха от паники не хватало. Я дышала урывками. Чёрт, да дело было не только в метке и в том, что Близа станет адом для меня. Даже без ненависти к нему, даже без метки, меня трясло бы от такой мысли. Он ведь лично учил меня, когда я была ему еще братом, как обращаться с девушками. И это было ужасно. «Прекрати!» — в страхе повторяла я. Инстинкты Омеги сделали меня слабой, но я попыталась собраться и выползти из-под тела Альфы. Но он встретил эти попытки оскаленной усмешкой, а потом перехватил мои руки и, задрав их, обе прижал к дивану одной своей. Я в дерьме. Полном. Как же мне было страшно. «Стой, пожалуйста, не делай этого!» Сбивчиво попыталась уговорить его я, глядя, как этот грёбаный монстр медленно наклоняется к моему телу. Как светлые волосы упали, закрыв его лицо от меня. А после я ощутила вспыхнувшее клеймом прикосновение губ на груди. Оно послало такой разряд по телу, что я закрыла глаза и закусила на секунду до крови губу. «Помпей! Чёрт ты! Завались!» Прозвучало от него одно единственное грубое слово. Каждый слог я ощутила кожей. Но на контрасте с грубостью это прикосновение было приятным, медленным. Затем я почувствовала, как скользнул язык. «Очнись! Беги!» Уговаривала я себя, но слабости и покорность, охватившие тело, были сильнее любых убеждений. Каждое грёбаное прикосновение губ было горячим, и выбивало из меня остатки сопротивления. Загоняло, уничтожало. Сердце так сильно стучало в груди, что пульсацию крови я чувствовала кончиками каждого пальца. Помпей словно чувствовал мою покорность, потому что спустя какое-то время его стальная хватка на моих запястьях разжалась. Его ладони скользнули к талии, сжимая ее и сминая кожу, а я, черт побери, сделала то, что диктовали мне сорвавшиеся инстинкты. Мои пальцы скользнули в его светлые волосы. Чёрт, они были жестче, чем я думала. На руки лип его запах. Кажется, я буду носить его до следующей течки, и мне не придется искать куски его одежды, чтобы пережить ее. Из последних сил, собрав всю свою волю, я сжала его волосы в руках и, потянув наверх, ослабевшей рукой залепила по красивому лицу пощёчину. В эту же секунду моя рука была перехвачена и сжата так, что я вскрикнула. «Какого хера?» — поинтересовался Помпей. Его горящие желтые глаза вернулись к моему лицу. Взгляд был жестким. «Сказала же, остановись», — прошептала я. «Дерьмо». Сознание будто бы отключалось и возвращалось волнами. Я не могла бороться с течными инстинктами. Это был мой последний шанс как-то остановить его. Того, кто вместо меня получил лекарство. «Я не собираюсь с тобой трахаться». Помпей выпрямился, и дерьмо, будто бы противореча своим словам, завел руки назад, снимая с себя кофту. «Тогда какого...» Я хотела что-то произнести, но мои слова захлебнулись при взгляде на его тело. Раньше я видела его, когда Альфа был на тренировках. Но в такой ситуации оно вызывало совершенно другие чувства. Он перевел взгляд на мое тело и скользнул им ниже, мне между ног. Я попыталась свести бедра. «Ублюдок». «Блядь», — выругался внезапно Помпей. Он провел рукой по лицу и убрал назад волосы. Его взгляд в этот момент стал выглядеть немного болезненным, словно он был на грани. Будто бы что-то адекватное умирало в нем в этот момент. «Успокоительное плохо работает. Даже с ним я так хочу тебя вставить, что мне плевать даже на твою метку». «Грёбаное животное. Уйди», — прошептала я. «Оставь меня. Мне достаточно». Он снова склонился надо мной и остальные слова так и остались запертыми в моей груди. Стоило его запаху скользнуть мне в легкие. Я почувствовала, как он взял снова мою ослабевшую руку и провел ладонью по себе. На этот раз спускаясь вниз. До тех пор, пока она не наткнулась на что-то большее и очень твердое. Я распахнула в шоке глаза, осознав, где находится моя рука. На какой из частей тела? Лицо Помпея было уже близко к моему уху, и он произнес: «Подрочи мне, я оставлю тебя». «Что ты... Чёрт!» Едва вымолвила я, в шоке пытаясь осмыслить происходящее. Я хотела его потрогать, но это было слишком. Чёрт. Я никогда в жизни не прикасалась ни к кому из мужчин. Тем более таким образом. Психопат. Нет, я не могу. Он внезапно снова поцеловал мой подбородок. Его взгляд и выражение лица сейчас было хуже, чем у дьявола и садиста вместе взятых. Он поднялся к моим губам, застыл над ними, а после аккуратно поцеловал. Его легкий выдох проник мне в рот, словно яд, лишая всех мыслей, которые были до этого момента в голове, сужая весь мир до тех мест, где мы прикасались друг к другу. В этот момент я сдалась, хотя не осознавала этого. Я знала, что буду себя ненавидеть потом, но все равно раскрыла губы в ответ на прикосновение. И Альфа в этот же момент углубил поцелуй, скользнув внутрь языком. В этот раз отбирая мое дыхание и с каждой секундой, с каждым движением вынуждая меня пытаться как-то отвечать и быть готовой сделать все что угодно. Это было не похоже на мой первый и второй поцелуй с Вавилоном. Несмотря на то, что все в мире должно протестовать ему, и моя ненависть, и метка, то, что мы делали с Помпеем, казалось до невозможности интимным и тем, что может быть лишь между очень близкими людьми. Глубоким, приятным. В то же время я ощутила, как он вновь заставил мою руку провести по тому, на чем она лежала. Затем послышался в тишине шорох одежды. Я знала, что следующее, что произойдет, должно, по идее, разрушить наши прежние отношения, которые взращивались долгие годы, и заставить меня смотреть на Помпея иначе. Но дерьмо. На самом деле это оказалось всего лишь трещиной в них, из-за которых они начали смотреться еще более неправильными и неадекватными. После я почувствовала снова прикосновение к его обнаженной коже, и он заставил моей рукой сжать до предела горячий, возбужденный член. Его пальцы легли поверх моих, фиксируя на месте. Не прерывая поцелуя, он начал двигать моей ладонью по нему, и резкий тяжелый выдох Альфы сорвался в мои легкие, словно давая почувствовать дикое, неудержимое желание, рвущееся из него. Из-за того, что я росла среди парней, у меня были знания, как они удовлетворяют себя. Но на самом деле раньше я думала, что это было как-то противно. Сейчас я не понимала, кто впервые ощутил мысль, что это не так уж и противно. А межи инстинкты во мне? Или я сама? Но факт скользящей руки по уже влажной, твёрдой, раскаленной плоти вызывал странные искры под кожей. Он прервал поцелуй, опустившись к шее, и грубыми прикосновениями поставив на ней отметины. Дыхание Альфы становилось тяжелым, прерывистым. Моя рука не обхватывала даже половину его длины. Поэтому я, повинуясь грёбаному инстинктивному порыву, тоже обхватила его член, который, казалось, только увеличился. Помпей в ответ на это движение выругался, сжав зубы, и я увидела, как дернулся его кадык. «Дерьмо! Блядь, сильнее!» Я послушалась его, но в какой-то момент он просто сбросил мои руки. Я не успела ничего сообразить, только увидеть горящие в полутьме желтые глаза, как он рывком перевернул меня, поставив на колени, И паника хлыстом полоснула меня по всему телу, пробив на дрожь. «Ты...» Я почувствовала, как его раскаленная грудь почти слилась с моей спиной, когда он наклонился надо мной, опираясь на одну руку. «Если не хочешь, чтобы я тебя выебал, сведи ноги». «Зачем?» Попыталась понять сквозь какой-то туман в голове я, но в следующий момент поняла, когда то, что было в моих руках, вторглось между бедрами. Ощущение этого заставило поперхнуться собственным воздухом в легких. Такое чувство было, словно Альфа взял меня в самом деле. Другой рукой он скользнул к моей шее, заставляя выгнуться и слиться с его телом, словно два пазла. До невозможности тесно. Разрушительно обжигающе. По сравнению с его мощью, мне казалось, что Помпей меня просто сейчас переломит. Он наклонился к плечу и прикусил там зубами кожу, ставя отметину, а после сделал рывок бедрами. Один. Другой. Толкаясь между сведенных ног, давая ощутить, что случится в будущем, если я не смогу от него убежать, вырывая волю, заставляя подчиняться в его руках. Этот психопат даже под успокоительными был неудержим. Его ставший агрессивным запах и разрушительное желание стального огромного тела подавляли меня.